любовь такая никогда, что смолкнет соловей и отведет сирен. Забудь, что может быть зарею навсегда, я от тебя уйду, когда исчезнет тень. Отдай мне эту ночь, забудь, что за